Глава 25. 1534 год. Несмотря ни на что, Рождество прошло весело. И Гарри держал большой двор. В Новый год Анна подарила ему изысканный, инкрустированный рубинами, бриллиантами и жемчугом, золотой фонтанчик, вода в котором текла из грудей трех обнаженных женщин. «Это придумал мастер Гольбейн», сказала Анна, сидя на кровати в ночной рубашке, пока Гарри любовался подарком. Он с удовольствием завалил бы ее в постель, но не осмеливался, боясь навредить ребенку. «Благодарю вас», — хрипло прошептал Гарри. «Вы меня очень порадовали». Ничто не должно было ставить под сомнение права будущего наследника трона. В марте парламент издал акт, которым престолонаследие передавалось Елизавете, а леди Мария официально лишалась прав на него. По настоянию Гарри, каждый верный подданный короля, когда от него этого потребуют, был обязан принести клятву, которой признавал его верховным главой церкви, Анну королевой, а Елизавету их наследницей. Специально для этого назначенным людям было поручено отправиться в разные уголки королевства и взять эту клятву со всех, кто занимал публичные должности. Большинство людей присягу давали. Кейт и Мария отказались. «Вам следует отправить их обеих в Тауэр», — взвизгнула Анна. «Клянусь святым Георгием, я бы сделал это, если бы не тот факт, что император может объявить мне войну». Анна отпихнула от себя чепчик для младенца, который украшала вышивкой. «Карл не нападет на вас», — он полностью занят войной с турками на восточных границах империи. Кто знает, на что он решится ради защиты своей кровной родственницы. В его глазах Мария — истинная наследница английского престола. Он считает меня антихристом, а сам обладает огромными ресурсами, и у него много опытных военачальников, чтобы осуществить вторжение. Нет, Анна, я не стану применять к ним силу. Она открыла было рот, чтобы возразить, но к облегчению Гарри объявили о приходе Кромвеля. «Ваши милости?» Он поклонился им обоим. «Сир, с горечью сообщаю вам, что сэр Томас Мор и епископ Фишер отказались принести клятву». Гарри встал и подошел к окну, пытаясь справиться с нахлынувшими на него чувствами. Отказ Фишера не стал для него неожиданностью, но Мор... Мор был ему другом. Он славился неподкупной честностью и прямотой по всему христианскому миру. Люди готовы были пойти за ним туда, куда он звал. Какое страшное предательство! Тем не менее, Гарри не мог не признать, что сам толкнул Мора на это. Он обещал оставить его в покое и не давить на него в вопросе о великом деле. Но молчание Мора говорило слишком много, и Гарри не мог этого стерпеть. «Какие причины они назвали?» — спросил он после долгой паузы. «А какие у них могут быть причины?» — фыркнула Анна. Кромвель пожал плечами. «Епископ повторил то, что говорил все время. Брак вашей милости с леди Екатериной законен, и он не может клясться в том, что противоречит этому». Сэр Томас не объяснял, почему отказывается давать присягу. Сказал только, что является верным подданным вашей милости. Не говорит ничего дурного, не думает ничего дурного и желает всем только добра. И еще он добавил, если этого недостаточно, чтобы оставить человека в живых, то сказать по чести, он не хочет жить. Гарри сглотнул, его затошнило. «Тогда пусть закон делает свое дело. Отправьте строптивцев в Тауэр. И, пройдоха, допросите обоих. Попытайтесь вразумить их». «Фишер по-прежнему стоит на своем», — отчитывался Кромвель 2 недели спустя. «Он упрям и цепляется за свои убеждения. Твердит, что вы, ваша милость, не являетесь и не можете быть верховным главой церкви Англии. Отказывается признавать ваш брак с королевой Анной Его непокорность можно истолковать только как измену. А вот сэр Томас... Мы допрашивали его уже несколько раз. Норфолк, Кранмер и я. Но ничего не смогли добиться, кроме молчания. Сидя за столом, Гарри подпер голову руками. Он постоянно молился о том, чтобы Мор пошел с ним. Значимость его поддержки была неоценима. Он что же, вообще ничего не говорит? Нет. Он делает замечания по поводу хорошей погоды и еще сказал, что всегда считался сперва с Богом, а потом с королем, следуя уроку, который, ваша милость, преподали ему, когда он только поступил к вам на службу. В остальное время он безмолвствует. «Его молчание говорит о многом», — прошипел Гарри. «Оно может с успехом служить боевым кличем для моих противников». «Мы предостерегли его, что он склоняется к измене». Норфолк со всей прямотой заявил ему, что бороться с королями опасно. Мор остался непоколебим. «Надавите на него», — приказал Гарри. «Сделайте все, что можно. Я хочу, чтобы он был на моей стороне». Папа, как вскоре стало ясно Гарри, определенно был не на его стороне. У Кромвеля дрожали руки, когда он показывал королю папскую буллу, в которой объявлялось решение понтифика. Гарри едва понимал смысл слов. «Брак всегда был и остается прочным и соответствующим всем канонам. А прежде поименованный Генрих, король Англии, является супругом и должен впредь быть связан матримониальным союзом и совместным жительством с упомянутой леди Екатериной, его законной женой». Ему запрещалось вновь вступать в брак под страхом отлучения от церкви. «Это объявление войны», — выдавил из себя Гарри сквозь мрачную усмешку. Перчатка брошена. «Что ж, если Климент рассчитывает покорить меня своей воле, пусть подумает об этом еще. Его буллы отныне не имеют силы в Англии, и время назад не повернуть». Храбрые слова, да, но за ними скрывалось смятение, которое король силился подавить, потому как в глубине души все еще надеялся, что разлад с Римом можно как-нибудь уладить. А вот Климент, глупец, решил иначе. «Это будет иметь последствия?» — мрачно произнес Кромвель. «Леди Екатерина и ее сторонники получили подкрепление, а Англия... открыто для гнева императора. Карл не станет нападать на Англию ради своей тетки», с вызывающей уверенностью, которой на самом деле не испытывал, заявил Гарри. «Он может изменить свое мнение, если папа отлучит вашу милость от церкви. Тогда вы останетесь в изоляции и совсем без друзей. Весь христианский мир будет сторониться вас». На мгновение Гарри похолодел. Перспектива оказаться оторванным от Бога и утешения, которое давала ему вера, прежде вселила бы в него страх, но теперь не могла повлиять на него или ослабить его решимость. «Тогда я найду себе друзей среди протестантов в Германии», пересиливая страх, отшутился Гарри. Он решил показать всему миру, что не сомневается в своей правоте, ничуть не смущен решением папы, и его королевской воле не стоит противиться. В Кенте жила одна монахиня, некая Элизабет Бартон, которая, хотя и была никем, уже какое-то время сидела за нозой в боку у Гарри. Она заявляла, что видит ангелов, и неоднократно пророчила Генриху и Анне злую участь. Разумеется, эта женщина была сумасшедшей, но глупые люди прислушивались к ее бредням, а допускать этого Гарри не желал. Он приказал, чтобы пророчицу привели к Кранмеру для допроса. Ее предупредили, чтобы она не смущала людей своими так называемыми предсказаниями. Однако монахиня не прислушалась к предостережению, и ее снова доставили к архиепископу. На сей раз она призналась, что у нее в жизни не было никаких видений. Гарри отправил лжепророчицу и ее сподвижников в Тауэр. Они публично каялись у креста святого Павла, после чего были возвращены в темницу. Гарри думал, на том история и завершится. Не тут-то было. Освободившись из Тауэра, Элизабет Бартон продолжила свои изменнические пророчества, и ее арестовали вновь. Терпение короля истощилось, и он решил сделать из несчастной поучительный пример. «Пусть ее судят», — приказал он Кромвелю. Притворяясь, что имеет чудесные видения, она вводила вдовствующую принцессу и леди Марию в соблазн поверить глупостям, которые говорила, и тем подстрекала их к неповиновению. На самом деле доказательств этому было мало, но Гарри не сомневался, что это правда. Кромвель постарался выпытать у монахини, имела ли она какие-то связи с королевой Екатериной. Но та ни в чем таком не призналась. Обвиненных в измене Элизабет Бартон и ее сообщников притащили на волокушах к виселице в Тайберне, где на глазах огромной толпы монахиню повесили, после чего обезглавили. Мужчины претерпели ужасы повешения, потрошения и четвертования. Гарри сознавал, какую жуткую реакцию это вызвало не только при дворе, но и во всей стране. Впервые в результате великого дела пролилась кровь, причем кровь религиозных людей. Вероятно, она станет не последней, но и пусть трепещут. Теперь они знают, к чему может привести непослушание королю. Анна сияла здоровьем. Врачи и астрологи предсказывали рождение прекрасного принца. Гарри не спешил полагаться на их прогнозы, но разделял общий оптимизм. На этот раз обязательно должен быть сын. Король устроит такие торжества, что никто даже не подумает усомниться в законности этого ребенка. В честь благоприятно протекавшей и многообещающей беременности королевы Гарри приказал отчеканить медаль с портретом Анны и ее девизом «Самая счастливая». Он распорядился, чтобы были приняты все возможные меры предосторожности. Когда Анна пожаловалась, что ее утренний сон нарушают крики павлинов и пеликана, доставленного ему в подарок из Америки, Гарри уговорил сэра Генри Норриса увезти их в свой дом рядом с дворцом Гринвич. В Элтоме, где Гарри провел значительную часть своих мальчишеских лет, апартаменты королевы превратили в детскую с большим залом, столовой, комнатой для переодевания и спальней. Король поручил своему ювелиру изготовить серебряную колыбель по проекту Гольбейна, украшенную розами Тюдоров и золотыми фигурами Адама и Евы, которую застелили расшитым золотом бельем. Парчевое приданое для младенца хранилось в сундуке в ожидании, когда принц его наденет. В июле Гарри планировал еще раз посетить Кале, но решил отложить визит, поскольку беременность не позволяла Анне сопровождать его. Вместо этого он отправился в поездку по стране. Путь привел его в Гилдфорд, где к нему присоединилась Анна. Именно там раньше срока родился ребенок. Все закончилось меньше, чем за 2 часа. Когда Гарри сообщили о рождении сына, он махнул рукой, чтобы вестники удалились, и поспешил в покое Анны. Радость бурлила у него в груди. Наконец, свершилось. Увидев жену, он был потрясен. Она лежала на постели, сжавшись в комок, и громко всхлипывала. Гарри сразу понял, что это означает, и не мог скрыть нахлынувшего на него всесокрушающего разочарования и досадного чувства провала, обмана всех надежд, предательства. Если об этом станет известно, в глазах врагов он совсем потеряет лицо. «Мне так жаль», — сквозь слезы проговорила Анна. «Он родился слишком рано». «Где он?» — требовательно спросил Гарри. «Здесь, ваша милость», — Повитуха нервно подала ему небольшой сверток. Король откинул угол пеленки и увидел неподвижное маленькое личико. Ребенок был такой красивый, такой совершенный. «О, Боже! Мой сын, мой малыш!» Упавшим голосом пробормотал Гарри, и по его лицу покатились слезы. «Заберите его!» Он сунул ребенка в руки повитухи, с трудом собрался, обвел взглядом всех, кто находился в комнате. «Чтобы никто из вас, ни с кем, не говорил об этом под страхом сурового наказания», — приказал король. «Если вас спросят, говорите, что у королевы случился выкидыш. Но не упоминайте, что это был мальчик. Всем понятно?» Женщины горячо закивали. «Я оставляю вас отдыхать», — сказал король Анне. Гарри не хотел быть с ней. Он покинул Гилдфорд и поехал в Вудсток, размышляя о том, какой был смысл переворачивать небо и землю, чтобы получить женщину, которая не может выносить ему сына, когда это так необходимо. И это после всего, что для нее сделано. Каким же он был дураком! Анна оправилась быстро. В конце июля она уже смогла вновь присоединиться к Гарри в поездке по стране. Но он по-прежнему оставался холоден к ней. Прежнее желание обладать ею не возвращалось. Он снова по обязанности разделял с ней ложе, что не приносило ему никакой радости и оставляло в душе щемящее чувство пустоты. Куда подевалась его страсть? Что с ней стало? Чувствуя себя преданным и обманутым, Гарри искал утешение в объятиях фрейлины Джоан Эшли. Никакой любви к ней он не испытывал, просто удовлетворял физическую потребность. Досада и недовольство разожгли в нем решимость оправдать себя перед миром и подавить любую оппозицию. Той осенью он распустил монастырь Блэкфрайерс, монахи которого открыто высказывались против его иска об аннулировании брака и королевского верховенства над церковью. Монастырскую церковь, где раньше молились они с Кейт, превратили в королевскую оружейную мастерскую. Враг Гарри Климент умер. Король не испытал ни малейших сожалений. Старый дурак за многое должен был ответить. О новом папе Павле III Гарри знал только, что это стареющий развратник, имевший уйму побочных детей. Такие священники портили репутацию церкви Рима. Гарри вновь исполнился чувство собственной правоты, ведь он избавил своих людей от такого непотребства. В ноябре парламент издал акт о супрематии, законодательно закрепив за Гарри титул верховного главы церкви Англии и окончательно оторвав ее от Рима, так как теперь было ясно, что согласие со Святым Престолом невозможно. Климент не пошел на отлучение Гарри от церкви, но грозил ему этим. Теперь королю предстояло увидеть, на что решится Павел. «Пусть делает, что хочет», — про себя кипятился король. «Увидит, что ему до этого нет никакого дела». Он порвал с Ватиканом, и слова епископа Рима, как теперь полагалось именовать папу в Англии, больше не имели силы в его королевстве. «Отныне и впредь...» «Именно он, король Гарри, будет контролировать церковные дела и определять сущность религиозной доктрины. Он представитель Бога на земле, царь Давид или царь Соломон древних времен, ответственный за мирское и духовное благополучие своих подданных. Он ведет своих людей из мрака к свету, и воля Господня повелевает им слушаться короля, а не епископа Рима». О том, что когда-то он написал трактат в защиту власти последнего, Гарри предпочитал не вспоминать. Анна, Кранмер, Кромвель и все, кто стремился к реформе церкви, аплодировали деяниям короля. Любого епископа, который не выкажет охоты принять изменения, принудят к этому. Однажды за ужином заверил Гарри Кромвель. «Теперь В отношении власти над духовными делами его превосходил один лишь король, и Кромвель с энтузиазмом взялся приводить в исполнение новый закон. «Мои люди следят за всем». Он усмехнулся и подлил вина в кубок Гарри. «Я знаю, некоторые считают меня посланником сатаны, но я не потерплю ничего, что отдает папством». Гарри подбавил на свою тарелку жареного мяса. «Есть люди, которые были бы не против, если бы я держался еще более жесткого курса. Некоторые даже не прочь, чтобы я вышел из ордена подвязки и отказался от Святого Георгия как покровителя Англии. Но я никогда не пойду на это. Я преданный католик, порицаю Лютера и его протестантскую ересь. Но мне необходимо сохранять баланс между радикалами, которые ратуют за еще более широкие реформы, желая, чтобы я подошел вплотную к ереси, и консерваторами, которые хотят повернуть время вспять». «Важно быть последовательным», — посоветовал Кромвель. «Вашей милости нужно дать понять всем, на каких принципах вы стоите». «Есть вещи, пройдоха, которые я не стану трогать, потому что они неизменны и являются сутью нашей религии. Я никогда не буду отрицать, по примеру еретиков, что во время мессы хлеб и вино по-настоящему превращаются в тело и кровь Христовы. Я верю в чистилище, в то, что монахи должны соблюдать обет безбрачия, и сохраню латинские обряды и ритуалы. Иконоборчеством я тоже не стану заниматься и сохраню образа в своих церквах. Но я не одобряю миропомазание больных, личную исповедь и таинство, которым окутано рукоположение священников в сан. Если придется, я буду карать не раскаявшихся лютеран за ересь, а папистов — за измену, и не прекращу заявлять о своем рвении к вере всеми силами своего ума и тела. А что касается последовательности, взгляните на это». Гарри приподнял и показал Кромвелю цепочку с надписью на латыни. «Я скорее умру, чем изменю свое мнение». По выражению лица Кромвеля, Гарри видел, что министр недоволен. Ему без сомнения хотелось, чтобы король пошел дальше. «Значит, религиозные обряды останутся в основном неизменными, сир?» «Да, пройдоха. Но мне хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось проповедям. Правильным проповедям. Пусть Кранмер проследит, чтобы новые при дворе священники в своих проповедях избегали спорных вопросов и говорили не более получаса». «Будьте уверены, я использую все средства, какие есть в моем распоряжении, для прославления и повышения престижа новой монархии, которую установили вы, ваша милость. Все королевство будет благодарно за то, что им правит самый достойный король из всех, какие только были в Англии». Гарри улыбнулся. Он хотел, чтобы подданные видели его таким же, каким он представлял себя сам, отцом английского народа, человеком, который обладает королевскими достоинствами и честью, и благодаря добродетели, учености и смелости которого его королевство выведено из рабства и обрело свободу. На Кромвеля можно было положиться. Гарри знал, что его главный секретарь уже привел в движение государственный механизм с целью заполнить парламент людьми, симпатизировавшими новому порядку, и оппозиция грядущим титаническим изменениям была минимальной. Он добился такой тесной спайки между монархом, перством и парламентом, что любые протесты практически не имели смысла. На столе лежал кошель с новыми монетами. Кромвель принес показать их Гарри. На аверсе король был изображен в образе римского императора, а на новой большой печати — восседающим на античном троне, как верховный глава церкви. Королевскому гербу, в знак того, что английский суверен не признает над собой иной власти, кроме Божьей, была добавлена императорская корона. Гарри с восторгом принял прекрасную идею Кромвеля возродить культ короля Артура. Сам он с детства благоговейно трепетал, слушая истории о подвигах своего знаменитого предка, и в юности, будучи преданным романтизму, пытался подражать этому английскому герою. Но теперь Артура будут восхвалять как предтечу новой монархии. У Артура была печать, на которой он именовался императором Британии и Галлии, сообщил Гарри Кромвель. Облачаясь в императорскую мантию этого королевства, ваша милость просто возрождает его древний титул, принадлежащий вам по праву. 1000 лет суверенитет Англии был по ошибке отдан вашими предшественниками Риму, а вы, наконец, исправили эту оплошность. Гарри раздувался от гордости. Он освободил Англию от уз. Так говорилось во множестве трактатов и памфлетов, восхвалявших его героизм и моральное превосходство. Это тоже было делом рук Кромвеля. Министр нанимал проповедников, художников, искусных мастеров, писателей, поэтов, драматургов и историков, чтобы использовать их таланты для популяризации и прославления новой монархии. Они должны были изображать короля полубогом, подобием Господа на земле. Подданным Гарри нужно было усвоить, что он не простой смертный, а существо высшего порядка, в присутствии которого невозможно не испытывать священного трепета. «Я в долгу перед вами, пройдоха», — сказал Гарри. «Вы помогли мне полностью осознать мой потенциал правителя. Но давайте не забывать о благодарности Всевышнему, который не только сделал меня королем по праву наследования, но и в избытке наделил мудростью и другими качествами, необходимыми государю для того, чтобы справляться со всеми своими делами, к собственной чести и славе». Гарри вынул из дублета небольшую изысканную миниатюру, изображавшую, как царь Соломон принимает царицу Савскую. «Вот что мне сегодня преподнес Гольбейн. Я сделал ему заказ. Соломон — это я. Видите над троном слова, которые я выбрал? Благословен Господь, Бог твой, который благоволит к тебе, чтобы посадить тебя на свой престол, быть царем для Господа, Бога твоего». Царица Савская почтительно преклоняет колени. Она символизирует церковь Англии. «Очень красиво и выразительно», — заявил Кромвель. «Гольбейн — гений. Гардинеру это понравится». Они улыбнулись друг другу. Гардинер больше не был смутьяном, который с такой горячностью содействовал Гарри в его деле о разводе, а превратился в стойкого консерватора и сопротивлялся новому порядку. Епископ вошел в союз с Норфолком, а тот на заседаниях совета недвусмысленно заявил Гарри, что думает о недавних изменениях. «Я никогда не читал Писание и не собираюсь. Весело было в Англии, пока не появилось это новое учение. По мне так лучше, чтобы все оставалось как раньше». Гарри оставил эту эскападу без внимания. Норфолк был предан ему душой и телом, хотя Кромвель считал, что тот оказывает пагубное влияние на двор и изо всех сил старается выжить его. Герцог воплощал собой старый феодальный порядок. Между ним и человеком, которого он считал выскочкой, не могло быть ничего, кроме вражды. Однако Гарри не собирался прогонять его. После главного секретаря Норфолк был самым опытным и уважаемым членом совета. Именно его в ноябре Гарри отправил встречать специального посла короля Франциска, адмирала Франции, прибывшего в Англию, чтобы помочь восстановлению добрых отношений между странами, а они значительно ухудшились после его разрыва с Римом, так как самый христианский король чувствовал себя не в состоянии оказывать поддержку строптивому брату-монарху. Гарри приказал, чтобы адмирала поселили во дворце Брайдуэлл. Норфолк и Саффолк должны были встретить его и пригласить на обед королю. Но Анна была тут как тут. «Адмирал знает меня. Мы встречались в Кале в 1532 году, однако он не последовал примеру прежних послов и не прислал мне записку с добрыми пожеланиями. А я еще планировала устроить банкеты в его честь». Гарри вздохнул. В последнее время Анна постоянно на что-нибудь жаловалась. Он устал от этого, но не желал допускать, чтобы его королеву обходили вниманием. Увидевшись со своим гостем в следующий раз, король прозрачно намекнул, что тому следует оказать его супруге подобающие почести. Адмирал понял намек, но в присутствии Анны был холодно-вежлив и не принял участия в танцах и теннисном матче, устроенных ею для него. Вместо этого адмирал сдружился с Шапюи, что сильно встревожило королеву. Но худшее было впереди. Гарри не мог поверить своим ушам, когда адмирал предложил заключить брак между леди Марией и дофином, совершенно проигнорировав Елизавету. «Ваш государь готов женить дофина на бастарде?» — поинтересовался Гарри. Адмирал выдержал его взгляд, не дрогнув. «Если ваше величество не согласится на этот брак, мой государь женит своего сына на дочери императора». Посланник улыбнулся, показывая, что ему так же хорошо, как и Гарри, очевидна нежелательность для Англии союза, который в этот критический момент оставит страну изолированной от остальной Европы. Гарри обмер. Ему было страшно даже подумать, как отреагирует на эту новость Анна. «Пусть женит», — бросил он, кипя гневом. «Может быть, ваш государь пожелает заключить помолвку своего сына Карла с принцессой Елизаветой?» Адмирал остался непреклонным и ответил: «Я так не думаю». «Король Франции больше не друг мне», — возмущенно заявила Анна, когда позднее Гарри, собравшись с духом, пересказал ей всю историю с послом. Гарри наблюдал, как она громогласно клянет Франциска, и удивлялся, куда подевалась молодая женщина, которая когда-то околдовала его своими чарами. Неудивительно, что он по-прежнему обращался за утешением к мистерс Эшли. Она была мила и уступчива, знала, как порадовать мужчину, и умела держать рот на замке. Гарри начинал уставать от всего племени заносчивых Болейнов. Когда при дворе появилась сестра Анны Мэри, явно беременная, и сообщила, что вышла замуж по любви, если вам угодно, за ничтожество без клочка земли по имени Уильям Стаффорд, Гарри был готов уступить требованию Анны, чтобы им обоим запретили появляться при дворе. Но он не мог допустить, чтобы Уилтшир оставил свою дочь в нищете, и тот, по его настоянию, был вынужден поддержать ее. И тут снова появилась Анна со своими жалобами. Ему было трудно изображать перед всем миром сердечность в отношениях. Напряжение между супругами грозовой тучей нависало над всем двором, который перестал быть обителью рыцарского духа и центром пиршественных торжеств, а превратился в ристалище для религиозных диспутов и соперничества фракций. Отчасти Гарри сам был виноват в этом, разумеется, но необходимость начать реформы давно назрела, и он пошел на это, пусть даже перемены давались ему дорогой ценой. Его казна была до опасной степени истощена. Проблемы обступали короля со всех сторон. Попадал ли кто-нибудь из людей в такое трудное положение? В тот вечер он послал за Джоан, надеясь утолить свои печали на ее мягкой груди. Однако посланный за ней церемониймейстер бегом взбежал по потайной лестнице обратно в спальню короля и, задыхаясь, сообщил: «Я застал леди за сбором вещей, сир». «За сбором вещей?» «Да, сир. Она сказала, что леди Рочфорд передала ей приказание королевы ехать домой». Анна знала. Как она посмела лезть не в свое дело? Гарри надел подбитый мехом ночной халат и, вне себя от злости, тяжелым шагом прошел через дверь, соединявшую его комнату с покоями королевы. Ворвавшись в ее спальню, Гарри разогнал дам и увидел, как улыбка сходит с лица Анны. «Вы приказали мистерс Эшли ехать домой?» — накинулся он на нее. «Да», — с вызовом ответила она. «Я не потерплю при своем дворе вашу девку». Генрих почувствовал, что багровеет от бешенства. «Запомните, мадам, это я распоряжаюсь тем, кому быть, а кому не быть при вашем дворе. Не забывайте, сколько я сделал для вас, за что, кстати, получил весьма небольшую награду. У вас есть веские причины быть довольной, потому как если бы мне пришлось начать все сначала, я бы точно не стал делать так много. И вам следует подумать, откуда вы вышли и как высоко я вас вознес». Анна набрала в грудь воздуха, собравшись возражать, но Гарри опередил ее. «Я запрещаю леди Рочфорд находиться при дворе». «Вы не должны наказывать меня и моих родных», — прошипела Анна. «Вы прелюбодей». «Я король, и вы будете уважать меня», — прокричал Гарри и вылетел из комнаты. Ему было никак не унять гнев. Злость и досада так и кипели в нем. В отместку Анне он пригласил на пир в честь адмирала нескольких красивых дам, в том числе Джоан Эшли. Пусть королева запомнит этот урок. Когда все гости собрались, Гарри заметил, как Анна напряглась, увидев среди них свою фрейлину. Позже, остановившись поговорить с Джоан, Гарри услышал истерический смех своей супруги, обернулся и увидел, что адмирал с изумлением смотрит на нее. После этого Анна зашептала что-то ему на ухо, поглядывая в сторону мужа. «Святые угодники! Чем теперь занимается эта женщина? Просит помощи у Франции? С нее станется!»